«Олег, проснись! Уйди! Олег, проснись, я говорю! Уйди нахуй! Да Олег же, нахуй!» Меня беспощадно затрясли, и я, открыв глаза, сел, зло глядя на встревоженное лицо Игоря. Все спали. Только Ромка с шестом торчал на корме и смотрел куда-то вперед с неослабным вниманием. «Чё надо?» — свирепо спросил я. Я в самом деле разозлился. Уж больно хорошо спал. Очевидно, организм отпустил тормоза, подсознательно определив плот на реке как очень безопасное место. «Смотри!» — Игорь, повернувшись всем телом, указал, даже скорее ткнул вперед. Я встал на колено и заморгал глазами. Мы подплывали к плоскому каменному зданию, сложенному из больших шероховатых плит, как захоронение в Англии. Было не очень понятно, каковы его настоящие размеры. По стенам вползали все те же лианы, верх тоже закрывала зелень. Только вход и прилегающие к нему блоки оставались почти свободными. «Крепость?» — вырвалось у меня. «Нет, Игорь, давай буди всех! Ром, пихайся к берегу, посмотрим, что это такое». Я уже влезал в штаны. На плоту завозились, пытаясь выяснить, что происходит в окружающем мире. Разморило, как оказалось, всех. Есо соскочил в воду с носа плота. Там было до середины его сапог. И, похоже, тут был причал. Вон, видно доски. В самом деле, чуть в стороне под темной водой различались остатки настила. Пока я их рассматривал, кое-кто уже добрался до непонятного здания и заглядывал внутрь. «Полезай!» «Ага, ты чего?» «Темно! Факел может сделать?» «А вдруг там какая тварь? А там вон дальше, там свет!» «Дай-ка я!» — решился Колька и с автоматом наперевес полез в проем входа. Поскользнулся и с матерком съехал вниз. «Ой, бля! Ты что, ушибся?» — спросил Димка. «Да тут просто грязно!» — ответил Колька. «Я пошел дальше!» «Погоди!» — окликнул я. «Иду!» «Ну как же без тебя?» — с иронией заметил Йенс, подавая мне руку. «Сползай!» Очевидно, каменное здание постепенно уходило в болотистый берег. Под ногами шлепала грязь. Но впереди и в самом деле проникали внутрь рассеянные потоки зеленоватого света из широких окон, заплетенных лианами. Постояв, мы привыкали к темноте, она уже не казалась полной, хотя следом уже сползали, закрывая свет от входа остальные любопытствующие. Когда-то тут жили. В грязи лежали остатки пирамиды для оружия и снаряжения, а подальше были видны остатки стола и нескольких топчанов. Дерево разбухло и ползло под пальцами, как мыло. На каменных стенах сохранились следы деревянной обивки из планок, а на них, в свою очередь, еще различались лохмотья, в которых я с удивлением узнал когда-то висевшие на стенах рисунки, плакаты и прочее. Что там было на них изображено, непонятно, однако не вызывало сомнений, когда-то тут жили и жили постоянно. «Смотри!» — изумленно сказал Колька, касаясь пальцами стены. Там сохранились остатки более плотной бумаги. Старая фотография на толстом картоне. «Это же... черт побери! Это ваш Сталин!» — вырвалось у Йенса. «Честное слово!» Да, с фотографией на нас смотрел мудрым и веселым взглядом отец народов. Слегка расплывшийся, но еще вполне узнаваемый. Пока я переваривал увиденное, Игорь тронул меня за плечо. «А вот тут посмотри, Олег!» В углу лежали ящики, много, тоже наполовину утонувшие в грязи, а на них доска, очевидно упавшая со стены, и в ней торчали ржавые остатки гвоздей Самакова. На доске сохранились разводы, когда-то бывшие буквами, но еще вполне читаемые сейчас. «Полевой лагерь», — прочитал я. «Второй кругосветной сталинской пионерской экспедиции. 1934 год. Ничего себе!» В ящиках, крышки которых располагались в руках, лежали когда-то продукты, но это угадывалось только по запаху гниющей органики. Точнее, перегнившей. «Вторая кругосветная сталинская пионерская», — повторил я. «Ну, давали, парни. Если они и погибли, то не здесь», — все еще озираясь, сказал Йенс. «Но запасов не забрали, значит, что-то случилось». «Да что случилось, что случилось?» — проворчал Олег. «Убили! Или Урса, или еще кто!» Он, кажется, собирался и дальше развивать эту тему, но внутрь соскочил Ромка. «Олег!» — крикнул он. «Посмотри, что там! Это... что-то...» «Что что-то?» Я, подтянувшись в прыжке за каменную притолоку, выдернул себя наружу. Ромка заторопился к зарослям чуть подальше, то и дело оглядываясь, его глаза горели. «Ну блин!» «Смотри, вот, он большой!» Ромка рывком сорвал остатки покрывала из лианы, и я увидел остальную часть корабля, от которой до этого видел только корму, на которую и наткнулся Ромка. Это был дракар. Он лежал с креном на правый борт в заводе, которая высохла и превратилась в болото грязи. Борт дракара был проломлен, палуба осклизла и заплесневела, торчали весла. Но все это я отметил мельком. Мой взгляд приковало носовое украшение. Любой из наших узнал бы его, любой, кроме Ромки. Его с нами не было, когда мы последний раз видели этот корабль. «Олег, ты чего?» – тихо спросил Ромка. Я посмотрел на него и, кажется, испугал своим взглядом. «Ты чё, Олег?» – он даже чуть отшагнул. «Я знаю этот дракар», – сказал я, но больше ничего объяснить не успел. Подошедший первым из остальных видов тихо сказал: «Дракар Игоря». «Да, это был тот дракар, на котором когда-то плавал Саня, а потом уплыл в никуда Игорь Летягин по прозвищу Сморч. Иногда в дороге нам темно, иногда она непроходима, но идти по ней необходимо. Ничего иного не дано». Если экспедиционный лагерь был оставлен, в общем-то, в порядке, то дракар носил явственные следы боя. Очевидно, Сморч поставил свое судно в заводе на ночевку, и его отсекли тут. За кормой дракара мы обнаружили остатки перегородившего выход бревна, с тех пор сгнившего. Какое-то время они держались, используя дракар как крепость, а потом... Мы нашли изъеденное ржавчиной оружие и скелеты в остатках одежды. Наверное, их было больше, но погибшие не на дракаре давно стали частью земли, ила и воды. Определить, когда все это произошло, было невозможно. «Он прошел сюда по реке, значит, есть выход в океан», — сказал Йенс, но я не слушал его. На носу перед самыми первыми скамьями лежал скелет с гизармой поперек груди. Лезвие съело ржа, мох вырос на костях и остатках одежды. Скелеты одинаковы, но не узнать гизарму я не мог. Несколько секунд, очень долгих секунд. Я глядел в черную глубину глазниц черепа. Одна глазница была повреждена, кость возле нее треснула и разошлась. Именно сюда пришелся смертельный удар. Казалось, что эта глазница сощурена. Желудок у меня подпрыгнул к горлу. С трудом удерживая его содержимое, я отвернулся и пошел к борту, чтобы не видеть останков. Но я знал, что не забуду увиденного. Не смогу забыть, хотя очень постараюсь, изо всех сил постараюсь. «Игорь?» — спросил Олег, на которого я наткнулся, как слепой. Я кивнул. «Вот так, значит, Турса тут все-таки есть». Я соскочил в грязь и застыл, скорчившись и чувствуя, как холодный пот струится между лопаток. До нашего слуха донеслись ритмичные, размеренные удары, глухие, но громкие и мощные. Они неслись откуда-то из разом притихших джунглей, пульсируя меж древесных стен по берегам реки, как кровь в артерии. Бум-бум-бум-бум-бум, барабаны, барабаны в джунглях, барабаны, за которыми нельзя ходить.